Глава 29. Честно признаться, я никогда не была поклонницей рок-музыки. Мне, как пианистке в прошлом, конечно, по душе была классика. Но в Роме на сцене было что-то невероятное, что-то, что пробудило во мне ту самую фанатку, которая кричит громче всех на концерте любимой группы. Может, именно это я бы и сделала, если бы не бессонные ночи в прошлом, когда я без сна гадала, во что Рома втянул моего брата. Еще до всех этих событий с Игорем. После них я стала ему более-менее доверять, и доверие это крепло изо дня в день. Но я не забыла те страшные картины, которые рисовало мое воображение, поэтому скрестила руки на груди, подавляя в себе фанатку. Столько нервов потрачено на то, чтобы узнать, что они всего-то сколотили рок-группу. А ведь Рома специально сделал из этого тайну, чтобы поиздеваться надо мной. Когда прозвучал последний аккорд, Тёма начал громко аплодировать. Зажёгся свет, и я посмотрела на брата. Он заметно побледнел. И было понятно, что он держится только ради того, чтобы не испортить момент. Громкая музыка едва ли хорошо сказалась на его больной голове. Глаза Тёмы сияли от радости, так что я не могла не поддержать. Тоже похлопала в ладоши. «Спасибо, что пришли на наш концерт, уважаемые зрители», — огласил Рома со сцены. И зрители в актовом зале были только я и Тёма. «Тём, ты присядь?» Я кивнула на ряды кресел позади нас. «А я потолкую с солистом. Только не наезжай на него!» «А ты теперь его адвокат?» — ухмыльнулась я, вновь кивая на кресло. «Не ссорьтесь», — посоветовал брат перед тем, как все-таки пойти посидеть. Я повернулась к сцене, и в этот же момент Рома спрыгнул ко мне. У меня аж голова закружилась, сцена-то довольно высокая. Но я быстренько взяла себя в руки. «Ну, как тебе наш сюр... Ау!» Рома был прерван шлепком по плечу. «За что?» «За что?» — ахнула я. «Я думала, ты мафиози, а ты... ты музыкант?» «Надо же, да тебе не угодить!» — возмутился Рома. Но его с головой выдавала ухмылка. Моя реакция его явно веселит. «Но зачем надо было делать из этого тайну?» «Ты так прикольно бесилась!» «Ах так!» Я решила снова ударить его, но он перехватил мою руку. «Успокойся уже, малышка. Неужели тебе и правда не понравился сюрприз? А то я не видел, как ты на меня смотрела». «Что ты там видел? В зале была темнота». Не растерялась я. Сказал бы лучше сразу правду. «А нечего было шпионить за мной, помнишь тот случай?» Он имел в виду вечер, когда мы с Юлей подкараулили их с компашкой и попытались за ними проследить. Весьма безуспешно. «Вы тогда шли на репетицию», — догадалась я, да? «Ага, а ты подумала, что на гангстерские разборки?» «Вот же!» — я рывком освободила руку из его хватки. «Вы с Тёмой и правда познакомились в музыкальной школе?» «В точку. Я тут не студент, просто проходил курсы игры на гитаре. Хотел освежить память. Однажды услышал, как играет твой брат, а нам как раз нужен был клавишник». «Как удачно!» — всплеснула руками я. «Ты и пианино ему подарил, чтобы он репетировал». «Ты так говоришь, будто бы было бы лучше, если бы я мафиози оказался», — ухмыльнулся Рома. «Ну ладно, успокойся уже, Зефирка». Зефирка снова решила шлепнуть его пару раз от переизбытка чувств, но Рома перехватил мои руки, притянул к себе, а через мгновение поцеловал. Драться расхотелось сразу. «Когда он меня целует, я всегда замираю сначала, а потом расслабляюсь, чувствуя себя комфортно в надежных руках». Так случилось и на этот раз. Опустив мои руки, Рома обнял меня за талию, углубляя поцелуй. Его губы были со вкусом мяты, а его этот одеколон... Словом, я забыла все и вся. И где я нахожусь, и кто нас окружает, я забыла все, кроме Ромы. Но тут раздалось покашливание сзади, и меня как холодной водой окатило. Мой брат же прямо тут. Я отскочила назад и испуганно оглянулась через плечо, но тем удивленным или травмированным вовсе не выглядел. Наоборот, улыбался понимающе. У меня возникло чувство, что я все узнаю последней. Вот даже Артём в курсе, о наших с Ромой отношениях, а я до сих пор не знаю, могу ли считать его своим парнем. Так, кажется, я нашел способ успокоить Нику. Покивал сам себе Рома. Буду пользоваться почаще. Это мы еще посмотрим. Шикнула на него я. «Ром!» — окликнули его сзади. «Так вы идете с нами, или твоя подружка не в духе?» Я повернулась и прожгла взглядом Костю. Его я еще на сцене заметила. Он был барабанщиком. Мы с ним уже знакомы, его Рома посылал присматривать за мной, пока сам разбирался с Игорем. Поскольку Костик стал постоянным посетителем кофейни в мою смену, естественно, я попыталась выяснить у него, что же за сюрприз. Но тот оставался нем как рыба, убеждал меня, что Рома его убьет, если он расскажет. В то же время умудрялся наводить на меня страху фразочками типа «Это большая тайна, говорить нельзя, а то будут проблемы, тебе пока лучше не знать», и все в таком духе. Сейчас он у меня тоже получит. И уж у него-то поцелуем меня успокоить точно не получится. Только я собралась была атаковать новую жертву, как заметила позади него Сабину. Ее я на сцене не узнала, подумала, что это какая-то незнакомая мне гитаристка, но это определенно была она. В неизменно черной одежде и на этот раз с лицом полным недоброжелательства. Она, конечно, видела поцелуи, и, кажется, увиденное ей не понравилось. «Костю и Сабину ты уже знаешь», — начал Рома. «А это Андрей». Он кивнул на еще одного члена группы, высокого парня с растрепанной шевелюрой. «Андрюх, это Ника». «А, та самая», — улыбнулся тот. Подошел ко мне и протянул руку для рукопожатия. Я рассеянно пожал руку, замешкавшись. Дело в том, что Андрей был очень высоким. Наша разница в росте поражала. Он был выше на целую голову, не меньше. А ведь я далеко не низкая. «Рома очень много о тебе рассказывал», — поделился Андрей. «Это правда? Ты решила, что мы банда мафии?» Я бросила взгляд на Рому и закатила глаза. «Это он виноват», — в свою защиту заявила я. Нечего было наряжаться во все черное. «О, а вот и наше юное дарование». Отвлекся от разговора он, заметив подошедшего к нам Тёму. «Ну как ты?» «Уже получше», — улыбнулся брат. «Значит, поправишься до нашего концерта?» Артём заметно погрустнел. «Честно говоря, не думаю, Андрюх. Голова еще болит временами, я просто физически не смогу долго репетировать». «Но где же мы возьмем нового клавишника за неделю до концерта?» — вмешался Костя. «Вообще-то...» заговорил Рома. «Это, Ника, вторая часть сюрприза». «Чего?» — вскинула брови я. «Ну, мы планировали пригласить тебя на концерт и там уже сделать сюрприз», — ответил за него Тёма. «Но решили сегодня, потому что...» «Ладно, Ром, скажи ей ты». «Все шишки мне, да?» «Ну, ты с ней неплохо справляешься». «Эй!» — прервала их напрягшаяся я. «В чем дело?» «Что вы еще хотите сказать?» «Ника, Рома взял меня за руку. Ты очень талантливая, и я хочу тебя попросить. Сыграй с нами на концерте, а?» «Чего?» — изумилась я. «Подменишь меня?» — поддержала его Тёма. «Сама же слышала, песни не хватает синтезатора». «Пожалуйста, Зефирка», — продолжил Рома. «Ты думаешь, это сработает?» — ахнула я. «Да ни за что в жизни!» «Сыграть дома для Ромы — это одно, но сыграть перед всеми на сцене? Ни за что не соглашусь. Я с этим завязала. Нет, никогда я больше не выйду на сцену». «Ника». «Нет, и даже не просите меня. Мало того, что потрепали мне нервы своим сюрпризом, теперь еще это». Рома сделал шаг в мою сторону. «Стоп!» — остановила его я жестом руки. «Второй раз этот номер не пройдет», заявила, имея в виду поцелуй. «А девушка-то с характером», — заметил Андрей мимоходом. «Отлично подходит тебе, Ромыч». «Знаю», — ответил ему тот и улыбнулся, глядя мне прямо в глаза. «Это он отлично придумал. Играть в группе не только вместе с ним, но еще и с Сабиной. Вот, взглядом меня пытается убить. Сумасшествие какое-то. Ни за что не соглашусь».